Глава 38. «Что ты делаешь? Стой!» Я попыталась остановить его, но Помпей положил меня на кровать и навис сверху. Меня тут же замутило из-за паники, захлестнувшей сознание, и я рванула в сторону. «Нет!» Я почувствовала, как он схватил меня за бедра, останавливая. «Мелисса!» «Не надо! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Помпей, пожалуйста, прошу!» Я буквально молила, сжавшись в комочек и зажмурившись. Гордость пошла к черту, стоило только вспомнить предыдущие 3 дня. Если раньше хотя бы тело Помпея вызывало во мне восхищение, то теперь неподдельный ужас. «Мелисса!» Услышала я его голос и осторожно раскрыла один глаз, лишь потому, что не чувствовала больше на себе его рук. Помпей, выпрямившись, смотрел на меня и в глубине глаз выглядел потрясенным. «Не трогай!» — предупредила я его срывающимся шепотом. «Я не собирался ничего делать. Чёрт!» Он запустил пальцы в свои блондинистые волосы и взъерошил их, посмотрев растерянно вдаль. «Хочешь сказать, что все было настолько плохо?» «Ты издеваешься? Я же сказала, что едва не умерла». «Я посчитал, что ты преувеличиваешь, чтобы я отстал». «Пф!» Вырвалось у меня, и я, одернув подол платья, села, немного успокоившись, раз Помпей реально не намеревался продолжать 3-дневный марафон. «Еще когда я была нуб, и ты мне объяснял, что делать с девушкой, я поняла, что ты ужасно эгоистичен в постели. Но, черт убери, неужели тебе никто никогда не говорил, что подобный секс вызывает желание убежать и больше не видеться?» Альфа молча смотрел на меня, пока я это говорила, а потом поднял бровь. «Нет, не говорили. Ты первая». «С ума сойти!» «Мне никто не говорил, что ее что-то не устраивает. Скорее, звонили и пытались встретиться еще раз». «Тебя окружали мазохистки, Помпей». «Если тебе не нравится, я буду вести себя иначе», — ответил Помпей. Я напряглась, когда он снова наклонился. Альфа поставил на кровать руки, а потом улегся рядом со мной, устроив голову в районе моих бедер. «Что за... покорная поза. Кто сказал, что я еще раз буду с тобой спать?» Вырвалось у меня. «Мы истинные». «И что? Я не дам тебе больше ни шанса, Помпей». Он задумчиво опустил вниз ресницы в ответ на мое категоричное «нет». А после не успела я даже вскрикнуть, как он обнял мои бедра и потерся лицом о живот. «Ты что творишь?» Я попыталась оттолкнуть его голову, но Альфа лишь спустился вниз и вообще зарылся лицом практически мне между ног. «Помпей!» «Приятно пахнешь», — услышала я и почувствовала, как мое лицо заливает краска. «Что за чертов извращенец?» «Прекрати меня ненавидеть. Мы истинные, и эту связь все равно не разорвать. Если тебе что-то не понравилось в нашем первом разе, я готов это исправить. Я реально просто никогда не думал о чьём-то самочувствии. Ради тебя подумаю». Рука, которую я уже было подняла, чтобы стукнуть Альфу, замерла. Я сжала сильнее кулак, впиваясь ногтями в ладонь, чтобы болью прогнать все мысли и чувства, пришедшие ко мне после слов Помпея. Я не должна прощать того, кто мне сделал больно уже не раз. Я устала собирать всю жизнь осколки сердца из-за людей, которые меня не ценят. Но, видимо, наша с Помпеем связь была глубже, чем мне когда-то казалось, потому что после этих слов я отчетливо увидела перед собой обычного парня, которого дерьмово воспитала сама жизнь. И мое сердце очередной раз дрогнуло. Он не такой, как Империя, и никогда таким рассудительным не будет. И меня он воспитывал так, как умел. Мягко говоря, отстойно. Но я всегда была сыта, одета, и спала в теплой постели. Мой дядя и этого не сумел предоставить, и ценил лишь до того момента, пока не понял, что с меня не взять ни гроша. «Ты...» Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-то слишком уж хорошее для него. Нельзя размягчать свое сердце настолько, даже на секундочку. «Я подумаю над тем, что ты сказал, Помпей. А сейчас мы должны собираться на самолет. Мелисса». Его голос изменился. До этого он был даже с намеком на мягкие нотки, но теперь они пропали. И Помпей поднял голову, посмотрев мне в глаза так же жестоко и пронзительно, как и всегда. «Исполни мою просьбу и останься дома». «Ты не слишком ли много попросил за последние несколько минут, Помпей?» Он на руках приподнялся и скользнул выше, оказываясь напротив моего лица. Я нахмурилась, почувствовав, как его дыхание коснулось моих губ. «Нет, пока только это». «Помпей, это не то, что можно решить силой». Я старалась контролировать дыхание, которое начало сбиваться. От ощущения сильного тела Альфы, находящегося в сантиметрах от меня, по коже пробежало знакомое покалывание. «Я не собираюсь это решать силой». И я не договорила. «Я наследница стороны Веста, и не могу спрятаться дома от того, что происходит». «А я твой Альфа». Его взгляд скользнул вниз, на мои губы. «На этом можно поставить точку». «Однако...» Я замолчала, когда он придвинулся еще ближе, замерев в миллиметре от того, чтобы мы коснулись губами. Мое сердце быстро забилось, и руки будто бы потеряли силы держать меня. «Помпей!» Предостерегла я его, но вышло очень тихо. Еще одно едва заметное движение, и наше дыхание смешалось. А я ощутила, как он прикоснулся к моим губам. Медленно поцеловав сначала нижнюю, а потом верхнюю, и не встретив моего сопротивления, Альфа подался вперед, углубляя поцелуй и подхватывая меня за талию свободной рукой. «Это у тебя получается лучше», — прошептала я, когда он прервался, открыв глаза и наблюдая за моим порозовевшим от волнения лицом. «Твой язык менее грубый, чем все остальное». «Хочешь, чтобы я отлизал тебе?» Не выдержав, я ударила его со всей силы по плечу, отталкивая и выбираясь из-под его тела. «Придурок! Чёрт, да почему я все время ведусь на его тело и его слова? Он же как был, так и остается грубым животным». «Идиот! Уйди!» — шикнула я. «И что я не так сделал в этот раз?» Услышала я за спиной усмешку и отмахнулась. «Просто уйди, Помпей. Беру свои слова обратно насчет твоего языка». «Ладно». Кажется, он не был сильно расстроен. Я услышала шорох. Он вставал с постели, а затем хруст разминаемых суставов. «Тогда договорились. Я полетел, Мелисса». Так и не дождавшись никакого ответа от меня, спустя некоторое время он ушел, прикрыв дверь. А я упала на кровати, с головой завернулась в одеяло, прикусив один из ногтей, чтобы не закричать. Я не должна была этого делать. К сожалению, Помпей, видимо, навсегда останется тем, кому суждено разбивать мое сердце раз за разом. Он просто создан для того, чтобы меня уничтожить, как бы я ни старалась закрыться от него. «Норт, здравствуйте». Вечером я созвонилась с мужчиной. Я жалела, что отпустила Помпея и осталась здесь. Я мысленно ругала себя и готова была побить, но дело сделано, и теперь мне нужно хотя бы знать о последствиях, которые могут возникнуть. «Помпей отправился в город вместо меня. Ты видел его?» «Да, мисс Мелисса, добрый вечер. С ним все в порядке». Я еще немного промолчала, ожидая рассказа, но Норт молчал тоже. Я даже посмотрела на телефон. Не прервалась ли связь, но он был еще на линии. «И больше ничего не скажешь? Там все хорошо?» — растерянно спросила я. «Я рад, что он приехал один, так что все в порядке. Несмотря на то, что вы меня не дослушали в прошлый раз, бросив трубку, видимо, сама судьба нашептала вам, что стоит остаться в безопасном месте». «Ты что, хотел меня отговорить от полета?» «Конечно, мисс. Еще день-другой без вас государство переживет, но послезавтра вам желательно бы появиться». «Чем занимается сейчас Помпей?» «О, он целый день провел вне дома. Честно говоря, не знаю, но мне доносят, что мистер Даггер в основном встречался с людьми из высшего общества». Я задумчиво покрутила в руках край занавески, стоя у окна. Понятно, почему Помпей сказал, что не будет применять силу. Его происхождение, несмотря ни на что, позволяет ему бывать в таком обществе. Он хорошо знает этих людей, в отличие от меня. «Постой!» Я замираю. «Но у него же нет меток. Как он...» «По документам он ваш муж, мисс. Мы можем обеспечить ему открытые двери везде. К тому же мы скоро постараемся замять истории с его потерянными двумя метками, так что с этим будет проще». «Понятно, Норт. Как вы себя чувствуете, мисс?» «Уже лучше». «Хорошо». Я услышала, как Норт вздохнул. «Постараюсь задержать мистера Даггера здесь подольше, ради вашего отдыха». «Норт». Я закусила от неожиданности губу и услышала шорох в трубке. «О, простите, мисс. Кажется, кто-то стучит в дверь. Доброй вам ночи». И Норт сбросил вызов, оставив меня возмущенно смотреть на телефон, а затем фыркнуть. Если вспомнить, каким он был пару месяцев назад, когда я его только встретила, и сейчас, то Норт начал вести себя со мной более открыто и дружелюбно. Когда-то я опасалась его, считая холодным и слишком умным для того, чтобы ему доверять. Но теперь я бы хотела общаться с этим человеком как можно дольше, если этого позволит судьба. Незаметно пролетели 2 дня, в которые я отсыпалась, восстанавливая силы. А врач приходила, чтобы помочь мне намазать уже почти исчезнувшие синяки и проверить мое состояние. Периодически я звонила Норду, чтобы узнать новости, и он каждый раз уверял меня, что все в порядке. Однако мне стоит готовиться к приезду, так как на носу уже суд. Чёрт. Мне бы хотелось узнать о том, что там делал Помпей, прежде чем я прилечу в город. Этим вечером, принимая душ, мне показалось, что я услышала стук двери. Но так как никто в этом доме не мог бы зайти без моего разрешения в комнату, то тут же выбросила это из головы. Закрыв воду и обернув уютное полотенце вокруг груди, я вышла из ванной, намереваясь немного почитать, пока сохну. Стоило мне поднять взгляд, как я от неожиданности издала крик. «Чёрт! Будешь ты когда-нибудь стучаться или нет?» Помпей стоял возле двери, сложив на груди руки и разглядывая меня с интересом. На нем была темная рубашка и брюки. Вся эта одежда настолько прекрасно подчеркивала его фигуру, что я пожалела, что вышла из ванной и увидела это. «Я стучал, ты не ответила», — спокойно сказал он, а я прикрыла глаза. «Господи! Помпей, я была в душе. Стоило подождать и постучать еще попозже». Я затянула получше на себе полотенце, чтобы оно случайно не соскользнуло. «Ладно, ты уже здесь. Что ты делал в городе?» Задала я ему вопрос, а Альфа, пожав плечом, подошел к кровати и упал на нее прямо в одежде, отчего у меня дернулся глаз. «Ты не хочешь переодеться после дороги? У меня чистое белье. «Я устал. Разденешь меня?» Мне хотелось сказать ему что-нибудь едкое, но в воспоминаниях внезапно мелькнула сцена, где я сама полезла к Альфе, расстегивая на нем рубашку, будучи в течке. Я почувствовала, как щеки стали немного горячими, и прикусила язык. «Хорошо, лежи так», — ответила я и прошла к креслу. «Хочешь поговорить? Тогда сядь рядом. Так я буду тебя лучше слышать». Остановил меня на полпути голос Альфы, и я повернулась к нему. «Ты что, глухой?» «Я только что с самолета. Уши закладывает». «Какая дурацкая ложь. Мне хотелось закатить глаза, но спорить с ним — все равно, что биться об стену головой. Лучше оставлю силы на более важные вещи». Поэтому я подошла к кровати и села на краешек, посмотрев на Альфу. Он расслабленно лежал с закрытыми глазами. «Так что ты делал?» Он приоткрыл глаза, а затем, протянув руку, в секунду затащил мое тело на себя. Я ткнулась носом ему в грудь и едва успела придержать полотенце, почти соскользнувшее вниз. «Помпей! Чёрт! На мне не было нижнего белья, и полотенце немного задралось в такой позе. Не было ничего видно, но я сидела голой попой на Альфе, а он крепко держал мое запястье, не желая отпускать. «Я без нижнего белья, а ты в уличной одежде. Это...» «Я принял душ, прилетев, и успел переодеться, прежде чем зайти к тебе. Та одежда была немного в крови». Перебил меня Альфа, и его взгляд скользнул вниз, на мои голые ноги. «Ты правда без белья?» «В смысле, в крови? Что случилось?» Я завозилась, пытаясь подтолкнуть ткань под себя, и внезапно почувствовала, как пальцы Помпея легли на мое бедро и скользнули выше. Хотя я только что вышла из душа, они казались очень горячими. «Ты не ответила». «Ты тоже». Я схватила его руку, останавливая. «Я первый задал вопрос». «Твой вопрос глупый. Мой более важен сейчас». Помпей усмехнулся, и я почувствовала, как сжалась его рука на бедре. А затем она подтолкнула меня съехать ниже. И я округлила глаза, дернувшись, и почувствовав под собой нечто твердое. «Да что ты делаешь?» «Так и быть. Расскажу тебе все первым, но если ты разденешь меня, тупо лежать на кровати в одежде». «Помпей!» «Мы можем с тобой спорить бесконечно. Проще прийти к какому-то компромиссу». «Чёрт с тобой, идиот!» Нервно зарычала я и потянулась к пуговицам на его рубашке. «Хорошо. Ладно. В конце концов, то, что я сейчас чувствую под задницей, я уже не раз видела и трогала. И оно даже было во мне. Я могу игнорировать это, пока у меня нет течки. Наверное, могу. Потому что мое сердце билось так быстро и лихорадочно, пока я смотрела, как мои пальцы расстегивают рубашку, открывая передо мной тело Альфы. С каждым ударом в груди мое лицо пылало все сильнее и сильнее. Когда я дошла до пресса, на котором был четко очерчен каждый кубик мышцы, мне пришлось прикрыть глаза, прежде чем продолжить. А потом я вспомнила об уговоре. «Ты можешь начинать говорить», — произнесла я. «Не думай о нем, Мелисса. Это просто Помпей. Его красивое тело и лицо — не причина еще раз рисковать и допускать нашу близость. Он не сдержит обещания, и все снова может быть ужасным». «М-м-м-м», — протянул Помпей. Я не видела его лица, но его голос стал ниже. «Я кое с кем пообщался в городе, чтобы они поддержали нас». Слишком коротко. Ты еще меня и не раздела. Чёрт, ненавижу. Мои пальцы уже путались, но я расстегнула оставшиеся пуговицы, удерживая при этом каменное лицо. Выдернув из брюк рубашку, я распахнула ее полы и выпрямилась. Готово. Да? Мне кажется, я все еще одет. Он внезапно сел, приблизив свое лицо ко мне, и я замерла. «Тебе кажется», — выдавила я. «На самом деле ты раздет». «Ну, пожалуйста», — произнес он как-то больно невинно, отчего у меня пробежали по коже мурашки. «Это что, флирт?» «Чёрт, грубящий Помпей был как-то привычнее, а сейчас мне стало не по себе». «Ты опять меня назвал кличкой». «Ты меня тоже называешь по прозвищу». Он рассматривал мое покрасневшее лицо и, кажется, наслаждался этим. «Называй меня по имени, и я продолжу называть тебя Мелиссой». «Ты когда-то давно чуть не прибил меня за это». Я посмотрела ему в глаза, а он встретил мой взгляд и усмехнулся. «Это вызывало во мне странные чувства. Я не хотел их испытывать к брату». «Боже, ты...» Мне хотелось многое сейчас ему высказать, но он подался вперед и потерся об мою щеку, оставив на мне свой запах, а затем скользнул к шее. Я почувствовала, как осело на тонкой коже его горячее дыхание, как яд, впитываясь в поры, когда он произнес: «Раздень меня, Мелисса». «Чёрт». Я подняла руки и сняла с плеч ему рубашку, которая с шорохом скользнула на кровать, полностью обнажая его торс. Хотя я сопротивлялась его обаянию, но сейчас в голове ясно горела мысль. Как же он красив. Просто создан для того, чтобы желать к нему прикоснуться. Не сдержавшись, я прикоснулась пальцами к его коротко стриженному затылку, а затем провела вниз — по впадинке позвоночника. Вздрогнув, я сжала руку в кулак. Зачем я это делаю? Чтобы он снова посчитал, что имеет карт-бланш на любые действия с моим телом? Я охнула, когда полотенце почему-то натянулось на груди, а затем какого-то чёрта просто упало вниз. Только через секунду до меня дошло, что это сделал Помпей. Но было поздно что-то предпринимать, потому что наши тела прижались друг к другу. «Твой запах охрененный», — произнес Помпей, прикасаясь губами к моей шее. «Не смей ничего со мной делать», — прошептала я и ощутила, как он провел ладонью по моей спине. «Я не собирался трахаться. Ты еще не пришла в себя». «Просто сделаем друг другу приятно». Он выпрямился, оказавшись снова возле моего лица, а потом произнес мне прямо в губы. «Расстегни брюки». «Не... протестующе промычала я, когда он прикусил мне нижнюю губу, заставив замолчать. Затем он провел по ней языком и медленно выпустил из плена. Его горячее дыхание проникло мне в рот, когда он тут же поцеловал меня. Мне казалось, что по позвоночнику прошла горячая волна, как только его язык скользнул мне в рот. Несмотря на все ужасное, поцелуи с Помпеем действительно были тем, что всегда волновало меня. Он прервался, а затем оставил поцелуй на шее. И мне сквозь туман в голове показалось, что он тихо сказал: «Ладно». «Что?» вырвалось у меня. «Давайте без «ладно». Я еще ни на что не давала свое согласие, черт побери. Еще один поцелуй, оставленный на плече, и его лицо оказалось возле моей груди. А потом я ощутила, как он провел языком по соску, и у меня вырвался тихий стон. Это прикосновение разбудило во мне что-то горячее и дикое. Внизу живота потяжелело, и я неосознанно сжала бедра, поёрзав на натянутой ткани штанов Помпея. А потом внезапно все поменялось местами. Я упала спиной на кровать, на мягкое одеяло, пахнущее альфой, и растерянно посмотрела на него и почувствовала дикий стыд. Там, где я только что ёрзала, на штанах Помпея осталось влажное пятно. Но он этому, похоже, не придавал значения. Он внезапно развел ладонями мои ноги и посмотрел между них, заставив меня вскрикнуть. «Нет, закрой глаза!» «С чего бы?» — услышала я усмешку. «Потому что не смотри так туда, Помпей!» «Почему я не могу рассматривать свою истинную?» «Зачем?» Я начала заикаться от волнения и сама прикрыла руками лицо. Чёрт! В первую нашу ночь он сделал все грубо, заставляя меня умирать от холода. Но теперь, похоже, я помру от стыда. Вместо ответа он положил мне на живот пальцы и медленно провел вниз. Затем его руки легли на мои бедра. Я услышала шорох, а потом он дернул меня, и я проехалась спиной по одеялу, открыв глаза. «Что? Я зажала испуганный рот рукой, когда почувствовала его язык между моих ног. «Помпей! Нет, нет, это... О, боже, стой!» Я не смогла дальше продолжить, потому что каждое прикосновение вытряхивало из моей головы вообще все мысли. Даже стыд. Я хотела сдаться, и все, лишь бы он продолжал это делать. Мои руки скользнули вниз, зарываясь ему в волосы, и тело выгнулось. Каждый срывающийся с губ выдох казался раскаленным. От остроты ощущений я начала терять связь с реальностью и иногда была на грани потери сознания. Это было то, что начисто разбило мое самообладание, и я понимала, что если Помпей захочет продолжить, я ему это позволю. Я желала его ощутить внутри. С моих губ сорвался громкий стон, а затем по бедрам пронеслась волна судорожного удовольствия. Тело напряглось, как струна, но Альфа удерживал меня на месте, а после обмякла, задрожав. Ослабевшей рукой я зажала себе рот, чтобы из него не вырвалось что-то еще более неприличное, и почувствовала, как все мое лицо было мокрым. Кажется, я плакала от удовольствия. Внутри все еще горело от желания, и я свернулась в комочек, желая что-то сделать с этим чувством. Я ощутила, как прогнулся матрас, когда Альфа навис надо мной, и его дыхание коснулось моей щеки. «Хочешь продолжить?» Его голос был хриплым от возбуждения. Я медленно кивнула. Затем послышался звук расстегнутой молнии и шорох брюк. Ладонь Помпея провела по моему бедру. Я подумала, что он перевернет меня на спину, но почувствовала, как нечто твердое и горячее прикоснулось к пульсирующему и еще влажному месту между ног. А затем Альфа вошел в меня так легко, словно меч в ножны. Я резко и мучительно вздохнула и застонала, вцепившись в одеяло. Его член был невероятно твердым от возбуждения, что я чувствовала каждую венку. Он начал двигаться, глубоко и жестко вонзаясь до самого предела, прижав меня рукой, заставляя оставаться в позе, в которой все чувствовалось в миллионы раз острее, чем было до этого. Ладонь скользнула по моему животу, поднимаясь выше, погладив груди, и затем легла на мою шею, вынуждая изогнуться и приподнять бедра. Затем был поцелуй. Обжигающее дыхание на моем затылке. Я чувствовала Альфу везде, его тело, слившееся с моим, каждую стальную мышцу, рваное, тяжелое дыхание. Язык, скользнувший по плечу, и зубы, больно впившиеся в кожу, перед тем, как Альфа выругался. Меня захлестнула теплая волна очередного оргазма, и я обмякла в его руках. А затем почувствовала, как тело Альфа напряглось, и, вбившись в меня со всей силой, Он внезапно вышел из меня. А затем по бедрам потекло что-то горячее. «Блядь!» — снова выругался Альфа. Он дышал прерывисто и тяжело, и, несмотря на грязные слова, погладил нежно мою ногу. «Слишком быстро. Давай еще раз». «Что?» — вырвалось у меня. Чёрт, мой голос охрип от стонов. И я, прокашлявшись, запротестовала. «Что? Нет! Иди к черту, Помпей!» Я запаниковала, подумав, что повторится снова тот кошмар, который длился 3 дня. Но Помпей остановил меня, когда я попыталась уползти подальше. «Ладно, успокойся. Если не хочешь, то тогда спи». Он улегся рядом. Подгреб мое замершее от страха тело к себе и обнял. Я задержала дыхание, почувствовав, как, черт побери, снова начинает твердеть его достоинство, зажатое сейчас между моим животом и им. «Помпей». «Не обращай внимания. Потом сам упадет». «Боже, я не знала, как это можно игнорировать. Однако, как только я закрыла глаза, то сон пришел почти мгновенно, и я так и осталась лежать в объятиях Альфы. Когда я проснулась утром и услышала, как Альфа принимает душ, то быстро собрала свои вещи и сбежала в другую комнату. Там, закрыв дверь, я быстро переоделась, чувствуя, как колотится сердце. Вот дерьмо, а! Я снова сделала это. Я обреченно потерла лицо, а затем растрепала волосы, пытаясь привести мысли в порядок. Однако в этот раз все было более нормальным. Нельзя отрицать, что Альфа старался быть внимательным, действительно вести себя иначе. И в груди что-то сжалось от следующей мысли, а затем немного потеплело. Видел ли кто-нибудь, кроме меня, Помпея таким? Я помню, как он вел себя в сексе, когда считал, что я изменила ему, и насколько паршивым он был. Абсолютно жестоким, холодным и действовал будто механически. А тут... Я зажала рот рукой, выбросив из головы вчерашнюю картину, где он удовлетворял меня. Нет, я не буду об этом думать. Не буду. Мне нужно думать совсем о другом. Умывшись и салфетками стерев себя следы предыдущей ночи, я выбежала из комнаты и поймала одного из людей, работающих здесь. «Подготовь самолет», — попросила я его. «Я сейчас должна вернуться в город». «Конечно, мисс Мелисса», — кивнул он. «Когда отправляетесь?» «Через 10 минут». Я сказала это, потому что не хотела встречаться с Помпеем и о чем-то с ним говорить насчет наших отношений. Мне хотелось немного отвлечься от этого, потому что свое сердце я сейчас не понимала. Я сейчас быстро перекушу и буду там. Сообщи об этом мистеру Даггеру и второму Альфе. Мужчина, снова кивнув, ушел, а я направилась на кухню. Там, быстро перехватив сэндвичи и сок и приложив ненадолго к невыспавшемуся лицу лед, я покинула этот дом. В самолете Помпей устроился в кресло напротив меня, сверля очень тяжелым и пристальным взглядом. «Что за хрень, нуб?» — поинтересовался он, а я недоуменно посмотрела на него. «О чем ты?» «Ты знаешь». «Мы в самолете, Помпей, и летим обратно. Если ты помнишь, у нас суд на носу. Что не так?» Его взгляд, кажется, потемнел еще сильнее. «Я не об этом спрашиваю, блядь». «Тогда не понимаю. Мы что-то забыли в доме?» Он усмехнулся нехорошо в ответ. Затем отвернулся, посмотрев скучающе в окно. «Ладно, нуб», — услышала я. «Значит, будет по-твоему». Я сделала вид, что не услышала этого. Если он не сможет пережить то, что я ушла из своей же постели с утра, и начнет снова показывать свой дикий характер, то ему точно доверять не стоит. Оставшееся время мы с Помпеем почти не разговаривали. Почему-то всю дорогу я чувствовала смутную тревогу, не дающую мне покоя. Только потом я поняла, что это чувство было неспроста. Норт встречал нас в аэропорту вместе с какими-то незнакомыми людьми. Я увидела, как напряглась охрана рядом с нами, да и Помпей со смертью это почувствовали, поэтому оба переместились ближе ко мне. «Норт, что-то случилось?» — поинтересовалась я, а мужчина прикрыл глаза в ответ. «Я не ожидал, что вас захотят встретить прямо с самолета, мисс Мелисса». Не успела я спросить у него, что он имел в виду, как вперед выступил один из незнакомых мужчин и, даже не улыбнувшись, протянул мне руку. «Рада вас, наконец, увидеть, мисс Мелисса. Меня зовут Аарон Тревель. Я из Федерального отдела расследований. Прошу вас проследовать вместе с нами, чтобы прояснить пару вопросов». Я почувствовала, как после его слов дрогнули пальцы на моей руке, уже было поднявшиеся для приветствия. «Вы можете задать эти вопросы в моем доме», — произнесла я, так и не приняв рукопожатие. «К сожалению, нет», — ответил мне Аарон так просто, словно речь шла о чем-то несущественном. «Вам необходимо поехать вместе с нами. Вы можете задать свои вопросы, но сделаем это в другом месте, миссис». «Простите, господин Тревель», — перебил его Норт. «Мне показалось, что вы угрожаете миссис Мелисси. Я хочу знать причины, которые дают вам право настаивать на том, чтобы глава стороны Веста поехала с вами, а не побеседовала в ее доме». Аарон улыбнулся. Эта улыбка вызвала холодок в позвоночнике. «Обойдемся без объяснения причин. Миссис Мелисса либо пойдет с нами добровольно, либо ее окружение пострадает». Он перевел взгляд на мою охрану, потянувшуюся к оружию, и добавил: «О, давайте без рискованных телодвижений. Вы совершите глупость, если решите, что мы приехали одни и с пустыми руками». «Успокойтесь», — приказала я охране. «Я поеду с ними». Стоило мне сделать шаг Аарону, как кто-то резко схватил меня за плечо и вернул обратно. Я моргнула в растерянности, а затем передо мной появилась спина Помпея. «Теперь ты будешь говорить со мной, Аарон». Его голос звучал хоть и спокойно, но в нем уже прорывалась резкость. Только я одна понимала, что эти нотки, появившиеся в голосе, говорили о том, что Альфа начал заводиться, а дальше обычно следовал взрыв. «Потому что это моя истинная, и ты никуда не увезешь ее без моего согласия. Ты даже не притронешься к ней». «О, мистер Даггер», — произнес с усмешкой Аарон. «Вы должны понимать, что государство не признает ценность каких-либо связей между Альфой и Омегой. Боюсь, что этот аргумент слишком слаб, чтобы мы уехали. Однако с вами тоже хотели побеседовать. Вы, несомненно, можете сопровождать эту Омегу». Он будто бы специально подчеркнул слово «эту», еще раз показывая Помпею, что ему было плевать на нашу связь. Я украдкой посмотрела на Норда. Он стоял, нахмурившись, слушал их перепалку, но лицо его было мрачным. Похоже, все реально было плохо. «Я отправлюсь с тобой. Она? Нет. Хочешь поспорить? Попробуй». Аарон со вздохом снял с лица небольшие очки и сложил их в нагрудный карман. «Мистер Даггер, вы должны понимать, что мы не уйдем без вас двоих. Я верю, что вы способны помешать мне, но перевес сил не в вашу сторону. Я готов рисковать, потому что это суть моей работы. А вы? Боюсь, в самом плохом случае диалог с мисс Мелиссой будет уже иным». «Эйден», я почувствовала, как Альфа начинает выходить из себя. Это было ясно по его изменившемуся запаху и по венам, взбухшим на руках. Поэтому я дотронулась до его ладони, а потом, переступая через свои чувства, сжала ее. «Не стоит все осложнять. Поехали».